даже самое, на наш взгляд, незаметное и очень нужное, которое нам кажется. Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Это кончается 11 глава. Я обращу внимание, хотя очень коротко, почему все-таки Бог так внимательно наблюдает за славой, которая должна воздаваться Ему. Это не словолюбие. Это не потому, что Бог нас не любит, хочет быть умнее всех. Он и так умнее, как бы мы ни говорили. Но весь смысл в чем заключается? Когда люди имеют славу, которая им не принадлежит, то они привлекают в себя этой славой других людей и их обманывают. Поняли мою мысль? Люди, которые имеют славу, славу Бог дает, но в ту меру, на которую и сам будет отвечать. Когда человек сам себе набрал славы больше, чем есть, он просто обманывать людей будет. Он просто не даст им то, что люди от него ожидают. Вот почему нельзя без меры хвалить и нельзя топтать. Это две крайности. Очень серьезные крайности. Потому что если кто-то мне приписал больше славы, чем Бог дал, а я ее не буду иметь, если ее Богу не буду отдавать, я тут же ее потеряю, то вы просто будете приходить ко мне, а я не смогу вам дать то, что вы хотите, что вам наговорили обо мне. С другой стороны, если вы будете топтать меня, я себя взял как пример, тогда даже то, что я могу дать, я не дам тем людям, кого вы разум замусорили разговорами различного рода. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Ну что, вы же сказали, что там ничего нет. И человек идет уже тогда, ну раз нету, откуда эта вера может быть? Вот в какой мы опасности находимся. И потолок верхний поднимать, не поднимать, будешь обманывать. Ну и топтать будешь, опять-таки будешь виноватый. Вот почему так важно сегодня нам наблюдать за тем, что мы говорим о себе, о других людях. Ведь мы таким образом что-то делаем. То, что мы говорим, это не безобидно все. Это мы думаем, что это безобидно, а в самом деле это не безобидно. Вы помните, что слова или ложь Бог назвал ядом? Я, наверное, когда-то на эту тему буду говорить, когда до лжи дойдем и до неправды. Наверное, это будет тема, скорее всего. Не знаю, как у нас получится. Но я просто хотел бы, чтобы мы сегодня, изучая Священное Писание, а теперь что мы изучаем? Чтобы не говорили лжи, чтобы не говорили неправды. Чтобы могли понять, что от нас Господь требует. Вот потому что мы должны осторожны в наших словах, прежде всего в наших мыслях и в нашем искании популярности, авторитета и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, 12 глава. Итак, Павел пишет дальше. После всего того, что он говорил в 11 главе, он пишет так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот это слово «жертва» здесь имеется в виду. Предоставьте самих себя в распоряжение Божие. Вы знаете, когда кто-то сильный брал жертву, он с этой жертвой делал все, что он хотел. Потому что здесь Писание говорит, если вы стали на служение Богу, то предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть отдайте Богу себя, и пусть он вами командует, как хочет. Вы знаете, что жертва не командует тем, кто ее принял, правда? Командует хозяин, которому отдали. Почему здесь Павел говорит так? Что здесь интересно? Когда Павел говорил о требованиях Божьих, он говорил четко, конкретно, определенно. Здесь просто звучат слова, приказания, настойчивые, твердые. Он даже не допускал мысли, что я это говорю вам для того, чтобы вы подумали, надо вам так делать или не надо. То, что он говорил, надо. Но когда дело касается принятия, вы знаете, что Павел пишет? Итак, умоляю вас, братья. Он не говорил, я приказываю вам, я требую от вас. Я умоляю вас, потому что нельзя заставить человека. Его можно определенными мерами заставить задуматься, тормознуть его. Но принимать то, что надо принять, он должен сам. Добровольно, не прикажешь. Вы знаете, есть такое выражение или такая пословица, что насильно мил не будешь, правда? Ну, нельзя заставить любить. Ну, как ты заставишь, если не любить? Не заставишь. Можно только просить, но делай что-то с собой, изменяй свою духовную атмосферу. Потом Павел говорит, умоляю вас, братья. И вы знаете, чем он умолял? Милосердием Божиим. Он говорил, братья, что то, что я вас умоляю, это умоляет милосердие Божие, которое сегодня живет во мне. Если бы это милосердие Божие вообще не существовало, или я его не имел, то я бы вас не умолял, потому что вас не за что умолять. Вас иногда бить надо. Вы понимаете, о чем я говорю? А то, что вы знаете и делаете, и так далее, и так далее. Мы часто так и говорим. Но, говорит, но для вас есть милосердие Божие. Потом я умоляю вас милосердием Божиим. Оказывается, вот это все Павел мог делать. И вот так поступать с теми, кого он учил, потому что в нем жило милосердие Божие. И он умолял милосердием Божиим. Представьте тела ваши. Он говорил верующим. Вы понимаете, в чем дело? Когда человек кается перед Господом и имеет какое-то познание, то внутри себя, в своем духе, он очень хороших планов много строит. Он прекрасно все понимает. Но когда дело доходит до того, что вот этот аппарат, в котором дух живет, наше тело, пусти, чтобы делать то, что в сердце есть. Стоп. Вы когда-нибудь наблюдали вот такое разделение? У вас самих же. Стремление делать хорошее, когда дело касается встать, пойти, сделать, вот эта платяжка наша отказывается делать. А нам говорит, нам надо подумать еще. Вот почему Павел сказал, представьте, тела ваши, дух ваш возрожден. И если на него оказано влияние, оно оказано законами, которые действуют в вашем теле. Вы помните, Павел говорил, что служу Богу духом моим. То есть он имел в виду, что его дух предан Господу. А тело не всегда согласно с духом. И вы помните, это я не велосипед изобрел. Я просто повторяю то, что Библия говорит, что дух противится плоти, а плоть что делает? Противится духу. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Идет борьба между плотью и духом. Вот почему Павел говорит, тела ваши. Это уже хорошо, что мы строим планы хорошие в разуме. Но если мы не скажем о них, надумаем все сделать, не пойдем и не сделаем, а это уже телу надо задействовать, то какая польза? Поэтому Павел говорит, что проблема вся ваша в вашем плотском характере. Проблема в вашем теле кроется, которая оказывает влияние на дух ваш. Вы просто не можете пойти и сделать то, что очень сильно хотели бы. Не получается. И он говорит, представьте тело ваше в жертву живую. Он взял три показателя вот, нашей жертвенности Богу. Конечно, может быть, кто-то сегодня меня слушает, и слово «жертва», оно как-то неприятно отражается на разуме и на сердце. Речь не идет о ком-то убиении, речь не идет, чтобы кого-то сжечь. Библия об этом никогда не вела речи. И то, в чем сегодня обвиняют христиан, это такая неприкрытая наглая ложь. Потому что Священное Писание говорит, Бог никогда не требовал кровных жертв человеческих. И наоборот, когда язычники это делали, он за это истреблял целые народы. Когда это стали делать, по примеру язычников, израильтяне того времени, то Бог говорил, что вы, говорит, делаете так, что язычники не делали. Вы свои города кровью наполнили. Я вас судить буду за это. Поэтому, когда мы сегодня говорим жертва, мы имеем в виду отдаться в руки Божьи для служения. В жертву живую. Что значит живую? Не бездействующую. Знаете, сегодня на земле есть очень много людей, которые очень много думают, очень много планируют и ничего не делают. Таких людей много. Они о чем-то думают, планируют. Я помню когда-то, когда после окончания техникума я, значит, работал в городе Муроме 4 года. Я жил со своим другом. Но я в то время спортом занимался, но неверующий был. Тяжелой атлетикой, гантели, гиры и так далее, эспандер различного рода. То я занимался, а мой друг все составлял комплексы. И 3 года прошло, и он ни разу ничем не занялся. Составит один комплекс и оставляет, что он лучше находит. И опять составляет. Найдет другой, пособирает литературу, нарисует и поглядит плохой комплекс упражнений. Начинает другой. Я же говорю, 4 года прожили вместе, но 3, наверное, все-таки мы с ним вместе прожили. И он рукой не махнул для того, чтобы заняться тем, что он планировал и думал. Это называется бездейственная жертва. А Писание говорит, представьте тело ваше в жертву живую. А живым людям уже что-то надо, они что-то делают, они куда-то идут, они чего-то добиваются, а мертвые что, им ничего не надо. Поэтому Богу мертвой жертвы не надо. Строить воздушные замки в мыслях, планировать, какой хороший, какие у меня мысли хорошие, а когда до дел доходит, так ничего и нету. Живую дальше, святую. Может быть, не святая жертва. Если я сегодня что-то делаю, хорошее делаю, это пример классический, я ничего нового не скажу, но делаю это с целью. Ну что я там могу делать? Ну не знаю. Ну кому-то там дрова поколоть, а кому-то пойти Библию почитать. Но если я это делаю с целью, превращать себе авторитет, это не святая жертва. Я шел, ехал, тратил деньги, тратил время, может, даже правду рассказал вам. Но если это во имя мое, это не святая жертва. А Библия говорит, жертву живую и притом святую. Можно суетиться, можно много бегать, можно много создавать видимость какой-то работы, но это не будет работа. Это не будет святая жертва. Нет, этому, ну, может, тому, кому я прочитал, может, и будет польза. А нет, это пользы никакой, потому что жертва не святая. Правда, никто об этом не знает. Все могут говорить, что будешь очень хороший и отзывший, и так далее, и так далее. Но если это во имя мое, то пользы от этого мало. Библия говорит, что не будет там никакой пользы абсолютно. Потому вот жертву предоставить делать, и в то же время наблюдать, чтобы эта жертва была не просто живая. Мы, знаете, что можем считать так, что ну, если что-то делаю, то уже и хорошо. И больше и не думаем. А у Бога все-таки главная цель. Для чего делаешь? Так просто делаешь? Или во имя Господа? И, наверное, все-таки мы мало во имя Господа делаем, правда? Наверное, мало. Дал бы Бог, чтобы я ошибался. Но мне кажется, очень мало думаю о Боге, как о Боге. Что-то я делаю во имя Господа. Из любви можем, потому что у нас отношения хорошие, но очень часто забываем, что во имя Бога. А это важно очень. Потому что все, что не во имя Бога сделано, оно сгорит. Вы, наверное, это знаете. Оно сгорит, так написано. Сгорит. Хотя мы здесь будем иметь авторитет, пользу какую-то. Мы сделаем доброе, и нам сделают доброе. И я не говорю, что вообще никакой пользы. Но для вечности никакой. И поэтому я часто так вот думаю, что не думаешь о награде, ни о чем, как говорят, не до жиру, а быть бы живу. Там уже ладно награда. Наверное, когда увидим, какую люди получили награду, сами не получим, то, наверное, будем сожалеть, что могли бы немножко больше что-то иметь. Но самое главное для нас, друзья, это иметь жизнь вечную. И трудиться во имя Господа. А Бог, если что-то сделал во имя Господа, это у него не пройдет незаметным, если даже для нас это прошло незаметно. Святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот еще одна черта, благоугодная Богу. Кажется, ну как, живая и святая, и неблагоугодная Богу может быть? Но Павел тут разделил все-таки. Послушайте еще раз. Предоставьте тела ваши в жертву святую, вернее, живую сначала сказал. Потом что сказал? Какую? Какая она должна быть? Святую. А потом дальше что добавляет? Благоугодную Богу. Вы знаете, что есть смысл в этом. Если я сегодня живой, энергичный, делаю, бегаю, меня везде хватает, где надо и где не надо. Ну и вроде все делаю, как будто во имя Божие не преследую цели. Но я, бывает, не там, где надо. Это не будет жертва, благоугодная Богу. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Надо поколоть дрова огень, я как пример говорю. А я колю во имя Бога, но Сергею Дмитриевичу. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Вот три компонента. И, наверное, все-таки это непросто, да? Вот первые два проще. А вот точно знать, что Бог от тебя требует на сегодняшний день, хотя я думаю, что если будет жертва живая и во имя Господа святая, то Бог скажет, иди быть надо. Но я так думаю. Но все-таки я разделяю, потому что это не я разделил, это Библия разделила. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, а потом еще благоугодную Богу. Для разумного служения вашего. Чтобы оно было разумное. Чтобы оно не просто вот служу, а там дальше хоть трава не расти. Приехал, посидел, отговорил. А надо было то говорить, не надо было. Вы знаете, что очень часто люди не задумываются. Много ли проповедники молятся? Господи, вот я отправляюсь туда и туда. Скажи мне, что я там должен сказать? Молятся, но, наверное, не с той интенсивностью. Может быть, но не совсем с такой ответственностью глубокой. А между прочим, это важно. Потому что иногда, вот не впопад, можно и вреда наделать. И не скажешь ерочь какой-то правды. Но ту правду надо было говорить у Брестя, а не у Барановича. Вы поняли меня, о чем я говорю? Но есть вопросы учения. Учение, оно одинаково. Баранович, Брест, Минск, Гомель, Кобрин. Если не кради, то не кради. Если не прелюбодействуй, то в любом месте не прелюбодействуй. Если не лги, то в любом месте не лги. А вот где что важнее сказать надо, это уже вопрос на гораздо более серьезном уровне стоит. Чтобы прийти и говорить именно то, чтобы накормить людей. Ведь цель проповедника – дать людям пищу, чтобы они после ее жевали. И жевать пищу ж надо. Вот кто думает, вспоминает, тот жует. А кто наглотался и не жует, вы знаете, что не совсем нормально. Да не совсем нормально. Попробуйте, не пережевши, поесть когда-нибудь специально. Вы видите, как желудок будет болеть? А нам Бог дал право быть чистыми парнокопытными животными. Я с юмором этого, чтобы жвачку пережевывать. Чтобы то, что мы взяли, чтобы мы переживали. Чтобы оно усвоилось. Не просто вот схватили, а разложили по полочкам. Поэтому Бог и дал нам вот такую возможность, чтобы где-то что-то взять, послушать, а потом думать. Тому якщо ми не думаємо вдома, не розсуждаємо над цим, ну, то це просто, може бути, приємно проведене час, може бути, щось услышане нове, але воно треба, щоб було в собственній житті примінено. А щоб його примінити в собственну життя, треба знайти місця, де його примінити. Ви мене поняли, о чому я веду річ. Тому що воно просто так не говориться ні для кого. Якщо Бог говорить щось, то значить, где-то впереді у вас время, коли нужно буде это все применить і взяти на практике в дело пустити. І далі Павел говорить так, коли говорив об этой жертве, сказав так, одну так особенность, которую не учитывая, просто невозможно чисто служить Богу. Он говорит так, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Опять три параметра. Благая, угодная, какая? Совершенная. И практически одна линия о том, о чем я говорил, только чуть-чуть с некоторыми нюансами. И вот что самое сегодня для нас опасное? Мы очень хотим сообразоваться с этим веком. Это основная проблема на сегодняшний день, о которой, наверное, надо говорить каждый день. Не сообразуйтесь с веком сим, не подражайте им. Я, наверное, когда-то буду говорить эту тему, сегодняшнюю культуру, если мы не посмотрим, это убийственная культура. А нам так хочется не отличаться от мира. Да мало того не отличаться, да еще перещеголять их. И вы знаете, что и даже находим оправдание, вроде бы разумное, а что-то мы, дети Божии, должны хуже быть, чем они. Ну, с одной стороны, как, ну, правда, ну, вроде бы уж и так. Но если они, не, то бесславят Бога и неизвестно, что блистают, то нам, славящим Бога, надо вдвойне быть. Бог говорит, нет. А вам нужна скромность. А вам нужна скромность. Как это сегодня трудно вкладывается? Это правда трудно. Потому что все кругом говорит об обратном. Глянь туда, глянь туда, глянь туда, глянь туда, и все глянь туда. А Библия говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Не подражайте ни их культуры, ни их манеры поведения. Ни другим аспектам в их жизни не подражайте. А подражайте культуре христианства. Мы часто говорим, культура. Вы знаете, Бог дает нам не культуру прошлых веков, Он дает культуру народа Божьего. Вы поймите, в чем речь идет. Это культура народа Божьего. Это не культура прошлых веков. Это не культура евреев. Ну да, у них тоже была культура. И Библия говорит, они очень много переняли от язычников. Вы помните, написано, и чародивников филистимлян, и сынами чужих они вообще не много что переняли. Но мы смотрим на то, не то, как они живут и что они делают, а то, что Библия им предлагала. И мы сегодня не смотрим, как живут другие христиане. Мы сегодня смотрим на культуру, которую Библия нам предлагает. Вот в чем весь смысл. Она не предлагает нам быть неряхами. Она не предлагает нам быть, ну, назовите, бомжами. Она предлагает культуру приемлемую, в которой уважают друг друга, в которой друг перед другом не превозносится. Мы дальше будем читать, что Библия советует в отношении нашей христианской культуры. Вот тут немножко еще пару стихов, и мы этим займемся, наверное, будет в следующий раз. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня помнили, чтобы мы не сообразовались с веком сим. А для этого, следующий пункт, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Покуда ум не поймет, что нам не следует подражать миру, то мы не сможем не сообразоваться с этим миром. Почему Павел здесь и говорит, но преобразуйтесь, а это относится уже не к Богу, а к нам. Бог со своей стороны все сделал, чтобы мы имели возможность преобразоваться. Он дал нам слово. Он кровь пролил, чтобы грехи нас не держали, чтобы нас вина не мучила. Он дал в наши сердца Дух Святой. Благодать. А теперь говорит, а теперь ваше дело дать им свободу действовать. Преобразовать. И ваше счастье здесь есть. Сегодня есть такое учение, что самим ничего делать не надо. А Бог это все сделает. Да? Бог сделает все. Он начнет с того, что сам начнет стараться и молиться. А что вы думаете, Бог нас переодевать будет? Будет Бог переодевать, стоять у дверях? Ну, не. Ну, если я понял, что это ненормально, то я же должен это сам сделать. Да Бог насильно заставлять не будет. Он никогда насильно не заставляет. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я сегодня уже буду кончать. В следующий раз, если Господь сохранит нашу жизнь, и будет на то Его воля, будем продолжать разбор. И, наверное, я начну со второго стиха в следующий раз. Но пусть сегодня Господь положит то в ваше сердце, что было сказано. И пусть благословение Господне это все расширит, чтобы вы могли переживать все, осмыслить и иметь благословение Господне. Аминь.